Глава 1. 6 декабря 2005 года. Тора смахнула прицепившуюся к брюкам сухую овсяную хлопинку от завтрака, поправила одежду и зашла в офис. Все по плану. Она только что развезла по школам 6-летнюю дочь и 16-летнего сына. Привычные утренние хлопоты. Дочка в последнее время не хочет носить розовое. Вроде не проблема, если не считать, что почти вся ее одежда розовая. Зато сын с радостью ходил бы в одном и том же годами, пусть в дырявом, но лишь бы с черепом и костями. Спасибо, что его не надо будить по утрам. Огромное достижение. Тора вздохнула. Не так-то просто одной воспитывать двоих детей. Впрочем, когда она была замужем, жилось не легче. Просто вдобавок к утренней рутине они с мужем бесконечно припирались. Мысль, что теперь это в прошлом, взбодрила ее. Она улыбнулась и открыла дверь. «Доброе утро!» — звонко сказала она. Секретарша, не отрываясь от компьютера, состроила в ответ гримасу и продолжила щелкать мышью. «Какие мы любезные!» — подумала Тора. Секретарша была их наказанием. И это, без сомнения, сказывалось на делах фирмы. Все клиенты на нее жаловались. Грубая, непривлекательная, она страдала чрезмерной полнотой. С полным безразличием относилась к своему внешнему виду и постоянно огрызалась на всех и вся. Словно в насмешку родители назвали ее Беллой. Но почему? Почему она не уволится по собственному желанию? Не похоже, что она здесь очень счастлива, и вряд ли ее ждут перемены к лучшему. А где-то наверняка есть работа, которая ее встряхнет. Вот только вся штука в том, что Беллу нельзя уволить. Когда Тора и ее партнер, старший и более опытный Брайи, объединились и открыли юридическую фирму, им так понравился офис, что они позволили хозяину включить в договор аренды условия, по которому фирма обязуется взять на работу дочь арендодателя. В их защиту можно сказать, что они и не подозревали, какой сюрприз их ждет. Девице дали превосходные рекомендации агенты по недвижимости, снимавшие офис раньше. Теперь Тора понимала, что они отказались от идеального места на Скоула-Вердур-Стигур в самом центре города, исключительно спасаясь от секретарши из преисподней. И до сих пор хохочут над доверчивостью Торы и Брайи, которые повелись на эти рекомендации. Конечно, можно обжаловать контракт в суде и опровергнуть сомнительные условия. А репутация? Пусть и скромная, но они с Брайи немало потрудились, чтобы ее заслужить. Кто захочет консультироваться в юридической фирме, которая не смогла защитить свои собственные интересы? И потом... Даже если бы получилось избавиться от Беллы, хорошие секретарши вряд ли тут же выстроятся в очередь у них под дверью. «Кто-то звонил», — буркнула приклеенная к компьютеру Белла. Тора притворно удивилась. «Да ну! И кто бы это мог быть? Есть идеи?» «Не-а. Говорили по-немецки. Кажется. Короче, я ничего не поняла. Этот кто-то перезвонит?» «Не знаю. Я положила трубку. Случайно». «Если произойдет чудо, и он перезвонит, не будешь ли ты столь любезно соединить его со мной? Степень доктора права я получала в Германии и знаю немецкий». «Хм!» — хрюкнула Белла и вся передернулась. «Может, это был не немец. Может, русский. Кстати, это была женщина, кажется. Или мужчина». «Белла, кто бы ни звонил, русская женщина или немецкий мужчина, хоть греческая говорящая собака, соедини со мной, ладно?» Не дожидаясь ответа, который и не подразумевался, Тора прошла в свой скромный кабинет. Она села и включила компьютер. На столе царил непривычный порядок. Вчера она потратила целый час, разбирая накопившиеся за месяц бумаги. Тора открыла почту и начала уничтожать спам и шутки от друзей. В итоге осталось 5 писем. 3 от клиентов, 1 от подруги Лаувея с темой «Надо бы расслабиться в выходные» и 1 из банка. Наверное, она превысила лимит по кредитной карте. Тора решила не смотреть это письмо, чтобы не расстраиваться. Зазвонил телефон. Тора схватила трубку. «Юридическое агентство «Центр», слушаю вас». «Гутен так». «Фрау Гундмансдоттер?» «Гутен так». Тора шарила по столу в поисках карандаша или ручки. Аристократический выговор собеседницы напомнил, что в разговоре следует употребить вежливое «зи» — «вы». Тора коротко зажмурилась, раздумывая, может ли положиться на свое знание немецкого, приобретенное в Берлинском университете, и сосредоточилась на произношении. «Чем могу быть полезна?» «Меня зовут Амелия Гундлип. Мне вас порекомендовал профессор Андерхайс». «Да, я училась у него в Берлине». Тора надеялась, что правильно строит фразы. Произношения совсем никудышные. Дома в Исландии у нее не было возможности практиковать немецкий. «Да». После некоторого молчания женщина продолжила. «У меня убили сына. Нам с мужем нужна юридическая поддержка». Тора быстро соображала. «Гундлип. Не тот ли это студент, которого месяц назад нашли мертвым в университете?» «Алло?» Звонившая как будто проверяла, по-прежнему ли Тора на связи. Тора поспешно ответила. «Извините». «Да, ваш сын. Это произошло здесь, в Исландии?» «Да». «Кажется, я знаю, о чем вы говорите. Правда, только из новостей». «А вам нужна именно я? Тут нет ошибки?» «Надеюсь. Мы не удовлетворены полицейским расследованием». «Ах, вот как!» — удивилась Тора. Она полагала, что полиция превосходно раскрыла это жуткое преступление. Убийцу арестовали на третий день. «А вы в курсе, что подозреваемый уже взят под стражу?» «Информация у нас есть, но нет уверенности, что этот человек виновен». «Почему?» «Просто мы не убеждены, и все». Женщина кашлянула и учтиво добавила. «Нам нужен кто-то незаинтересованный, говорящий по-немецки. Еще раз все проверить». Она сделала паузу. «Вы, конечно, понимаете, как все это для нас тяжело». И снова пауза. «Все-таки речь идет о нашем сыне». Тора постаралась выразить сочувствие, понизив голос и говоря медленно. «Да, я вас очень понимаю. У меня тоже сын. Я даже представить себе не могу ваше горе. Примите мои глубочайшие соболезнования. Но все же я не уверена, что смогу вам помочь». «Спасибо за добрые слова». Голос был холоден, как лед. «Профессор Андерхайс утверждает, что вы обладаете всеми необходимыми для нас качествами. Он сказал, что вы настойчивы, решительны и непоколебимы». У Туры возникло подозрение, что ее бывший профессор едва не назвал ее железной. Собеседница продолжала. «Но также и отзывчивы. Он добрый друг нашей семьи, и мы ему доверяем. Вы возьмете за это дело? Мы вас щедро вознаградим», — сказала она и назвала сумму. С налогами или без, это были баснословные деньги. Цифра в два раза превышала обычную почасовую ставку Торы. Женщина также упомянула о гонораре, который будет выплачен, если найдут и арестуют настоящего преступника. Дополнительное вознаграждение было больше, чем Тора зарабатывала за год. «Что вы рассчитываете получить за эти деньги? Я все-таки не частный детектив. Надо проверить все факты и оценить сделанные полицией выводы. И при необходимости провести новое расследование». Помолчав, она продолжила. «Полиция отказывается с нами взаимодействовать. Это несколько раздражает». «Их сын убит, а полиция несколько раздражает», — мелькнула в голове у Торы. «Я подумаю. Куда вам перезвонить?» Фрау Гундли продиктовала номер. «Я прошу вас не слишком долго изучать предложение. Если вы не ответите мне сегодня, мы начнем искать кого-то еще». «Не беспокойтесь, я отвечу быстро». «И еще одно, фрау Гудмундсдоттер». «Да?» У нас есть условие. Какое? Собеседница опять кашлянула, словно разговор ей давался с трудом. Мы хотели бы первыми получать всю обнаруженную вами информацию, даже самую незначительную. Давайте для начала поймем, смогу ли я вам помочь в принципе, а уж потом будем обсуждать детали. Они попрощались, и Тора положила трубку. Хорошенькое начало дня. Похоже, с ней обращаются как с прислугой. И превышен лимит по кредитной карте. На банковском счете денег наверняка тоже нет. Телефон снова зазвонил. Здравствуйте, это из автосервиса. Все несколько хуже, чем мы предполагали. Жить-то она будет? Каков прогноз? Вчера в обед она хотела съездить по делам, а машина не завелась. Тора тщетно пыталась запустить двигатель, потом сдалась и отбуксировала ее в сервис. Владелец мастерской сжалился и на время ремонта одолжил ей развалюху с ярким логотипом «Мастерская Биби» на боках и салоном, заваленным упаковками от запчастей и пустыми банками из-под Кока-Колы. Тора ее взяла. А что делать? Нельзя же совсем без машины. «Прогноз не слишком обнадеживающий», — равнодушно сказал автомеханик. «Починить починим, но стоить будет дороже». Он стал перечислять все, что требовало ремонта. В терминах Тора не разбиралась, но цена была предельно ясной. «Ладно, спасибо. Чините», — сказала она и положила трубку. Несколько минут Тора сидела, уставившись на телефон, и размышляла. «Скоро Рождество. А значит, елочные украшения — расходы. Подарки — расходы. Обеды — расходы. Семейные встречи — расходы. И надо же, какой сюрприз! Еще немножечко расходов». Юридическая фирма не отказывалась от клиентов. Если впрячься в немецкий проект, работы будет много. Но зато это решит все финансовые проблемы и проблемы, которые связаны с финансовыми проблемами. И она даже сможет провести отпуск вместе с детьми. Есть же места, куда могут поехать девочка 6 лет, мальчик 16 лет и женщина 36 лет. Можно даже взять с собой какого-нибудь мужчину 26 лет, чтобы уравнять пол и возрастной коэффициент. Она сняла трубку. Ответила не фрау Гунтлип, а кто-то из прислуги. Тора попросила позвать хозяйку и услышала приближающиеся шаги. Кажется, по кафельному полу. В трубке раздался холодный голос. «Здравствуйте, фрау Гунтлип. Это Тора Гудмундсдоттер из Исландии. Слушаю вас». После короткого молчания стало очевидно, что женщина не собирается говорить что-то еще. «Я решила, что помогу вам». «Хорошо. Когда вы хотите, чтобы я приступила?» «Немедленно. За ланчем вы все обсудите с Матиасом Райхом. Я заказала для вас столик. Он работает на моего мужа и сейчас находится в Исландии. У него есть опыт в расследованиях, который отсутствует у вас. Матиас вам обо всем подробно расскажет». Слово «отсутствует» было произнесено таким уничижительным тоном, будто Тора в усмерть напилась на детском празднике. Что ж, придется стерпеть. «Да, поняла. Но я хотела бы еще раз подчеркнуть, что не уверена, действительно ли смогу вам помочь. Посмотрим. У Матиаса будет с собой контракт, вы его подпишете. Можете изучать его сколь угодно долго». Тора едва поборола желание послать собеседницу ко всем чертям. Ее бесило подобное высокомерие и чванство. Потом она вспомнила об отпуске с детьми, о мужчине-мечте 26 лет и, смирив свою гордость, промямлила, что согласна. «Будьте в отеле «Борг» в 12. Матиас сообщит вам то, чего не писали в газетах, что не предназначено для печати». Слушая ее голос, Тора внутренне содрогнулась. Жесткий, без эмоций, но временами срывающийся. Она ничего не ответила. «Вы слушаете? Вы знаете этот отель?» Тора едва не рассмеялась. Отель «Борг» — старейший в Рейкьявике, достопримечательность города. Да, пожалуй, я приду. Хотя Тора и пыталась спасти свою гордость, добавив нотку неуверенности, но зачем себя обманывать? Конечно, она будет в 12 часов в отеле «Борг». В этом не было сомнений.